Жертвы. Ищейка протиснулся в ворота вместе с толпой других воинов, несколькими северянами и огромным количеством парней из Союза. Все они устремились в город после той странной баталии у стен. На стене над аркой их встречали несколько горожан. Они кричали и шумели, как на свадьбе. Какой-то толстяк в кожаном фартуке стоял на другой стороне прохода и похлопывал парней по спинам, когда они проходили мимо. «Спасибо, друг, спасибо!» Он что-то сунул в руку Ищейки, улыбаясь, как безумец. «Булка. Хлеб?» Ищейка понюхал его. Пахло, как положено. «Что это, черт возьми, значит?» У мужчины была целая повозка, нагруженная хлебом. Он давал по булке каждому солдату, проходившему мимо, северянину или союзнику. «Кто это такой, в конце концов?» Молчун пожал плечами. «Пекарь». Времени думать об этом не было. Они все сгрудились на широком пространстве, полном толкающихся, ругающихся, суетящихся людей. Здесь было множество солдат, а по краям стояли несколько пожилых мужчин и женщин, уже уставших от приветствий. Парень в черной униформе стоял на повозке в самой середине этой сумятицы и кричал, как потерянный козел. «Восьмой полк к четырем углам! Девятый к Аргионту! Если вы с десятым, то вы прошли не в те ворота, черт возьми!» «Мы думали, что идем в порт, майор». «Дивизия Полдера занимается портом. Нам отведена северная часть города. Восьмой полк к четырем углам». «Я из четвертого». «Из четвертого? А где ваша лошадь?» «Убили». «А мы», — проревел Логин, — «сибиряне». Парень уставился на них, широко раскрыв глаза, а затем поднял руки. «Просто оставайтесь здесь. Если увидите гурков, убивайте их». Он снова повернулся к воротам, показывая большим пальцем через плечо в сторону города. «Девятый полк, к Аргионту!» Логин нахмурился. «Нет смысла оставаться здесь». Он показал на широкую улицу, по которой расхаживали солдаты. Какая-то высокая башня возвышалась над домами. Огромная, должно быть, построенная на холме. «Разделимся и будем ориентироваться на нее». Он двинулся по улице. Ищейка за ним, следом Молчун и Трясучка со своими воинами. Позади — Красная Шляпа и его отряд. Толпа схлынула, и они шли по совершенно пустынным улицам. Стояла тишина, если не считать пения беззаботных птиц, которых ничуть не заботило только что закончившееся сражение, а тем более грядущий бой. Ищейка тоже не утруждал себя размышлениями, так как держал наготове лук. Он внимательно оглядывал дома, мимо которых они шли. Таких домов он не видел никогда в жизни. Сложенные из небольших плиток, из красного камня и черного дерева, отделанные белой штукатуркой. Любой из этих просторных домов годился бы для вождя клана. Почти все окна были застеклены. «Чертовы дворцы!» Логин усмехнулся. «Ты еще не все видел. Тебе бы взглянуть на этот самый Аргионт, куда мы направляемся. Вот там дома, тебе такие во сне не приснятся. Корлеон — свинарник по сравнению с ним». Ищейка всегда считал, что в Корлеоне слишком много всего понастроено, и это нелепо. Он замедлил шаг и оказался рядом с Трясучкой. Ищейка разломил булку и протянул ему половину. «Спасибо». Трясучка попробовал, потом откусил еще. «Неплохо». «Что с этим сравнится? Свежий хлеб пахнет, ну, мирной жизнью, я бы сказал». «Согласен». Они замолчали и просто жевали булку. Потом Ищейка посмотрел на Трясучку. «Мне кажется, пора позабыть вражду». «Какую вражду?» «У тебя много врагов, кроме нашего нового короля Девятипалого?» «Вообще-то я пытался». Трясучка мрачно посмотрел вперед в спину Логина. «Не вышло». «Трясучка, ты хороший парень. Ты мне нравишься. Ты всем нам нравишься. Ты сильный, и мозги у тебя есть, и люди идут за тобой. Ты многого добьешься, если сам себя не уничтожишь. Вот в чем проблема. Я не хочу видеть, как ты сам себе роешь яму». «Не беспокойся. Если уж я что-то начинаю, я сумею это закончить». Ищейка покачал головой. «Нет-нет, я не о том, парень. Может, ты всего добьешься, а может и нет. Я не про победу. Кровь порождает кровь и ничего больше. Но я хочу сказать, что еще не поздно. Не поздно стать лучше». Трясучка мрачно взглянул на него, потом отбросил горбушку, повернулся и отошел, не сказав ни слова. Ищейка вздохнул. Разговор не всегда помогает. Иногда вообще ничего не помогает. Они прошли сквозь лабиринт здания и вышли к реке. Такой же широкой, как и белая река, только берега по обеим сторонам выложены камнем. Через реку был перекинут самый большой мост из всех, какие Ищейка видел в жизни. с перилами из витого металла и такой широкий, что по нему могли бы проехать бок о бок две повозки. На дальнем берегу возвышалась крепостная стена, еще мощнее первой городской стены. Ищейка в изумлении шагнул вперед, посмотрел вверх и вниз по течению поблескивающей воды и увидел, что над рекой есть и другие мосты. Много мостов, огромных, выступающих из целого леса стен, башен и высоких зданий. Другие северяне тоже смотрели вокруг, широко раскрыв глаза, по мере того, как выходили на лунный свет. Даже на лице молчуна появилась гримаса, намекающая на удивление. «Черт подери!» — произнес Трясучка. «Вы такое видели?» Ищейка так вертел головой, что у него заболела шея. «У них тут столько всего. Зачем им понадобилась Инглия? Дерьмовое же место». Логин пожал плечами. «Не знаю. Человеку всегда мало». «Человеку всегда мало, брат длинноногий?» Глок-то неодобрительно покачал головой. «Я спас вашу вторую ногу. Я спас вашу жизнь. Теперь вы хотите на свободу?» «Наставник!» — взмолился навигатор. «Смею напомнить, что вы обещали освободить меня. Я выполнил свою часть сделки. Эта дверь ведет на площадь около допросного дома». «Посмотрим». Последний удар секиры вдребезги разбил дверь, и она отошла назад на проржавевших петлях. Дневной свет просочился в тесный подвал. Наемник с татуировкой на шее отступил в сторону, а Глок-то доковылял до двери и выглянул наружу. «Свежий воздух. Дар, который мы подчас не ценим». Несколько ступеней вели в мощеный двор, окруженный обшарпанными стенами серых зданий. Глок-то узнал его. «Прямо за углом допросного дома, как и обещано». «Наставник», — пробормотал длинноногий. Глок-то поджал губы. «А какой от этого вред? Вряд ли мы все переживем сегодняшний день, а мертвые могут позволить себе быть милосердными. Только они и могут. Ладно, отпустите его». И одноглазый наемник вытащил длинный нож и перерезал веревку, связывавшую запястье длинноногого. «И никогда не попадайтесь мне на глаза». Навигатор попытался ответить улыбкой, но получилось плохо. «Не волнуйтесь, наставник, я сейчас подумал о том же самом». Но он захромал обратно по тому же пути, которым они пришли, вниз по влажной лестнице в коллектор, свернул за угол и исчез. «Вы приготовили все, что нужно?» — спросил Глок-то. «Я не заслуживаю доверия, наставник, но работать умею». Коска махнул рукой наемникам. «Пора, ребят, переодеваемся». Как по команде, они вытащили черные маски и надели их, сорвали свои рваные плащи и куртки. Под верхними лохмотьями каждый из них с головы до пят был одет в черное. Оружие они аккуратно спрятали. Толпа преступников и злодеев вмиг превратилась в организованный отряд практиков Инквизиции Его Величества. «Впрочем, вряд ли первое сильно отличается от второго». Сам Коска вывернул наизнанку свою куртку и снова надел. Подкладка была черной, как ночь. «Разные цвета — это очень мудро», — объяснил он. «В случае необходимости можно просто поменять сторону». «Хорошее определение для предателя». Коска снял шляпу и щелкнул пальцем по грязному перу. «Можно я оставлю это?» «Нет». «Вы жесткий человек, наставник». Он усмехнулся, отбрасывая шляпу в темноту. «И это мне нравится». Коска натянул маску и, нахмурившись, взглянул на Арди. Она стояла растерянная и усталая в углу подвала. «А что с ней?» «С ней? Она арестована, практик Коска. Шпионка, вступившая в сговор с гурками. Его преосвященство пожелал допросить ее лично». Арди растерянно взглянула на него. «Это просто. Сделайте вид, что вы испуганы». «Ну, это не проблема», — отозвалась она. «Войти в допросный дом и арестовать архилектора не проблема? Я бы не сказал». Глок-то щелкнул пальцами. «Надо двигаться». «Надо двигаться», — произнес Вест. «Мы очистили порт? Где черти носят Полдера?» «Никто не знает, сэр». Бринт пытался проехать вперед, но они были зажаты в раздраженной толпе. Копья покачивались, их наконечники мелькали в опасной близости. Солдаты ругались, сержанты вопили, офицеры кудахтали, как озабоченные куры. Трудно найти более неудобное место для маневрирования многотысячной армии, чем узкие улочки, прилегающие к порту. Положение осложнялось тем, что в противоположном направлении двигался поток раненых, ковылявших самостоятельно или переносимых на носилках. «Дорогу лорд-маршалу!» — прокричал Пайк. «Лорд-маршал!» Он взмахнул мечом, как будто горел желанием пустить его в ход, и люди быстро расчистили проезд. Коридор между постукивающими копьями. Из толпы, цокая копытами, выбралась лошадь с седоком. На лбу у Челленгорма, это был он, виднелась кровавая рана. «Вы в порядке?» — могучий воин усмехнулся. «Ерунда, сэр. Приложился к проклятой балке». «Какие успехи?» «Мы оттеснили их в западную часть города. Кавалерия Крой дошла до четырех углов, насколько я могу судить. Но Гурки еще крепко удерживает в кольце Аргионт. Сейчас они перегруппировываются, чтобы провести контратаку с запада. Пехотинцы Кроя застряли на улицах с другой стороны реки. Если мы не пошлем туда подкрепление...» «Я должен поговорить с генералом Полдером», — резко произнес Вест. «Где, черт побери, этот треклятый Полдер? Бринт!» «Сэр, возьмите пару ребят и доставьте ко мне Полдера, немедленно!» Он резко поднял палец. «Его самого лично!» Бринт отчаянно пытался развернуть лошадь. «А что у нас на море? Подошел ли рейцер?» «Насколько мне известно, он вступил в бой с гурской флотилией, но у меня нет сведений». Гнилой запах соли и горящей древесины усилился, когда они, наконец, выехали из узких переулков в гавань. «Черт подери!» Вест мог только согласиться. Изящный береговой изгиб Адуанского порта превратился в кровавый полумесяц. Там шла бойня. Набережная почернела. Она была разгромлена, завалена сломанным оружием и искореженными телами. Поодаль сражались разрозненные группы людей. Во все стороны щетинились клинки, как иглы на спине у ежа. Воздух был наполнен зловещим шумом. Боевые стяги Союза и гуркские штандарты раздувались, как огородные пугало на ветру. Грандиозное сражение растянулось по всей береговой линии. Склады горели, выбрасывая искры и отнимая призрачный воздух у сотен воинов. Длинные полосы удушливого дыма, черные, серые, белые, вздымались клубами от горящих зданий и устремлялись к заливу. Там, в гавани, вели отчаянное сражение корабли. Суда бороздили волны, подняв паруса, поворачивались, лавировали, меняли позиции, выбрасывая в воздух искрящиеся фонтаны воды. Катапульты огрызались пламенем, посылая зажигательные снаряды. Лучники на палубах стреляли горящими стрелами. Матросы карабкались высоко на снасти. Другие корабли были скреплены в нескладные пары веревками и захватами, как вцепившиеся друг в друга собаки. Солнце высвечивало людей, сошедшихся в дикой рукопашной схватке на палубах. Разбитые корабли кренились, трепетали порванные паруса, болтался разрубленный такелаж. Несколько кораблей горело, и от них в небо поднимались коричневые столбы дыма, превращая низкостоящее солнце в уродливую грязную кляксу. Повсюду на пенящейся воде плавали обломки, бочки, коробки, куски древесины и тела мертвых матросов. Вест узнавал знакомые очертания кораблей Союза по вышитому на их парусах желтому солнечному диску и мог только догадываться, где корабли гурков. Но были и другие, длинные, тонкие, похожие на хищников, с черным корпусом и белыми парусами, отмеченными черным крестом. Один из этих кораблей возвышался над всеми остальными судами в гавани. Он стоял в безопасности у едва ли не единственного уцелевшего причала. «А говорят, что ничего хорошего не родится в Таллине», — пробормотал Пайк. «А что здесь делают сирийские корабли?» Бывший заключенный показал на тот, который как раз столкнулся с гуркским кораблем. «Сражаются с гурками, как видно». «Сэр», — спросил кто-то, — «что мы будем делать?» Извечный вопрос. Вест открыл рот, но сказать ничего не смог. Как можно взять под контроль хаос, развернувшийся у него на глазах? Он вспомнил Варуза в пустыне, вышагивающего перед офицерами своего огромного штаба, сгрудившимися за его спиной. Он вспомнил Берра, водящего толстым пальцем по карте. Самая сложная обязанность командира — не командовать, а делать вид, что он может это делать. Он вытянул уставшую ногу из стремени и соскочил на гальку. «Пока наш штаб будет здесь. Майор Челленгорм!» «Сэр!» «Найдите генерала Кроя и прикажите ему продолжать наступление в северном и западном направлении, на Аргионт». «Да, сэр». «Соберите солдат и начните расчищать все эти завалы в порту. Нам надо побыстрее провести людей». «Да, сэр». «И найдите мне генерала Полдера, черт подери. Каждый должен делать свое дело». «А какое у кого сейчас дело?» — проворчал Пайк. Странная процессия направлялась к ним по разбитому причалу, такая неуместная среди всеобщего крушения, что это походило на сон. Дюжина бдительных гвардейцев в черных доспехах окружала одного единственного человека. У него были черные с проседью волосы и заостренная, аккуратно постриженная бородка. Он носил рифленый нагрудник из черной стали, на ногах черные сапоги, плащ из черного бархата торжественными складками спадал с его плеча. В сущности, он напоминал самого богатого в мире гробовщика, но шествовал с королевским достоинством. Мужчина направлялся прямо к Весту, не глядя ни влево, ни вправо. Обескураженные охранники и свита лорд-маршала расступились перед ним, как железные опилки отодвигаются в сторону под воздействием магнита. Незнакомец протянул руку, затянутую в черную перчатку. «Я великий герцог Орсо Таллинский». Вероятно, Весту следовало опуститься на колено и поцеловать протянутую руку, но он просто крепко пожал ее. «Честь имею, ваше высочество». Он не знал, подходит ли такое обращение. Он никак не ожидал встретить одного из самых могущественных людей мира посреди кровавой битвы в порту Адуи. «Я лорд-маршал Вест, командующий армией его величества. Не хочу показаться неблагодарным, но вы далеко от дома». «Моя дочь, ваша королева. От ее лица народ Таллина готов принести любые жертвы. Как только я узнал о ваших...» Он приподнял черную бровь, указывая на горящую гавань. «О ваших трудностях. Я подготовил экспедицию. Корабли моей флотилии, как и 10 000 моих лучших солдат, в вашем распоряжении». Вест не нашел, что ответить. «Да? Я взял на себя смелость высадить их на берег. Сейчас они вытесняют гурков из юго-западной части города. 3 фермы, так это называется?» «А, да». Герцог Орсо едва заметно улыбнулся. «Весьма колоритное название для городской территории. Вам больше не надо беспокоиться о западном фланге. Я желаю вам удачи, лорд-маршал. Если судьбе будет угодно, мы еще встретимся. После победы». Он величественно кивнул и удалился. Вест смотрел ему вслед. Он знал, что должен благодарить за неожиданную помощь и 10 000 сирийских воинов, но не мог отделаться от неприятного ощущения. Не появись тут великий герцог Орсо, ему было бы легче. Однако сейчас у него имелись более срочные проблемы. «Лорд-маршал!» Брин спешил по причалу во главе группы офицеров. Одна его щека была испачкана гарью. «Лорд-маршал, генерал Полдер!» «Наконец-то, черт возьми!» — резко произнес Вест. «Хоть что-то теперь прояснится. Где он?» Он отодвинул Бринта плечом и обомлел. Полдер лежал на носилках, которые несли 4 грязных и жалких на вид офицера его штаба. Лицо у него было такое, словно он мирно уснул и вот-вот захрапит. Однако большая рваная рана на груди разрушала это впечатление. «Генерал Полдер возглавлял атаку», — произнес один из офицеров, глотая слезы. «Благородная жертва». Вест опустил глаза. Как часто он желал смерти этому человеку. Он закрыл лицо рукой, ощутив неожиданный приступ тошноты. «Черт побери», — прошептал он. «Черт побери», — прошептал Глокта. Он подвернул дрожащую лодыжку на самой верхней ступеньке и едва не упал лицом вперед. Какой-то тощий инквизитор, шагавший в другую сторону, внимательно посмотрел на него. «У вас проблемы?» — резко бросил ему Глокта. Человек опустил голову и быстро прошел мимо, не сказав ни слова. Щелк, клац, боль. Обычный ритм его шагов. Мрачный коридор проплывал с тягостной неторопливостью. Каждый шаг был суровым испытанием, но Глокта заставлял себя идти вперед. Ноги болели, ступня пульсировала, шею ломило, пот катился по горбатой спине под одеждой, губы беззубого рта кривились от чувства безнадежности. С каждым вдохом и свистящим выдохом он ожидал беды. С каждым спазмом и уколом боли он готовился к тому, что из дверей ринутся практики и безжалостно забьют его самого и всех замаскированных наемников, как свиней. Но они встретили лишь несколько нервных человек, которые, казалось, не обратили на них никакого внимания. «Страх сделал их небрежными. Мир шатается на краю пропасти. Все перепуганы, все боятся лишний раз шелохнуться, чтобы не сорваться в пустоту. Инстинкт самосохранения. Он мешает действовать продуктивно». Пошатываясь, Глокта вошел в открытые двери приемной перед кабинетом архилектора. Секретарь раздраженно поднял голову. «Наставник Глокта, вы не можете просто...» Он запнулся, когда вслед за Глоктой в узкую комнату стали заходить наемники. «Я говорю, вы не можете...» «Молчать! Я действую по приказу короля. Что же, все лгут. Разница между героем и злодеем в том, кому из них верят. Отойдите!» — прошипел он двум практикам, стоявшим на страже у дверей. «Или будьте готовы отвечать за это». Они переглянулись, увидели, как люди-коски один за другим входят в комнату и одновременно подняли руки, позволив разоружить себя. «Инстинкт самосохранения. Как он все портит?» Глок-то помедлил перед входом в кабинет. «Я так часто трепетал здесь, к удовольствию его преосвященства». Его пальцы прикоснулись к деревянной поверхности. «Неужели все так легко? Можно явиться при свете дня и арестовать самого влиятельного человека Союза». Ему пришлось подавить усмешку. «Мог ли я вообразить такое раньше?» Он повернул дверную ручку и, хромая, переступил порог. Кабинет Сульта выглядел так же, как всегда. Большие окна с видом на университет, огромный круглый стол с выложенной драгоценными камнями картой Союза, кресло с роскошной обивкой, мрачные портреты на стенах. Однако на стуле с высокой спинкой сидел не Сульт. Там восседал никто иной, как любимая собачка архилектора, наставник Гойл. «Никак примериваешься к месту. Боюсь, великовато для тебя». Сначала Гойл испытал негодование. «Кто смеет вторгаться сюда?» Затем растерянность. «Кто это посмел вторгнуться сюда?» Потом потрясение. «Калека, неужели?» А увидев в дырях Коску и четверых наемников, вошедших вслед за Глоктой, он пришел в ужас. «Пора бежать». «Вы?» — прошептал он. «Но вас убили. Боюсь, планы поменялись. Где Сульт?» Гойл оглядел комнату. Посмотрел на наемника-карлика, затем на другого с крюком вместо руки, на третьего с безобразными нарывами на лице и, наконец, на самого Коску. Тот с важным видом прохаживался по комнате, держа руку на рукоятке меча. «Я заплачу вам. Сколько бы он ни обещал вам, я заплачу вдвойне». Коска протянул раскрытую ладонь. «Я предпочитаю наличными. Сейчас у меня нет, у меня при себе нет». «Жаль, но я работаю по тому же принципу, что и шлюхи. Нет денег, нет веселья, мой друг. Никакого». «Подождите!» Гойл неуверенно вскочил и сделал шаг назад. Его вытянутые вперед руки дрожали. «Но бежать некуда, кроме как в окно. Вот в чем проблема с амбициями. Когда все время смотришь вверх, легко забыть, что единственный способ спуститься за облачных высот — долгое падение». «Сядьте, Гойл!» — резко сказал Глокта. Коска схватил Гойла за запястье и безжалостно вывернул ему руку за спину, так что тот вскрикнул. Тогда глава наемников заставил инквизитора снова сесть на стул, сжал рукой его затылок и ударил лицом прямо о прекрасную карту Союза. Послышался короткий резкий щелчок, и нос Гойла сломался. Кровь брызнула на западную часть Срединных земель. «Не очень вежливо, но время вежливости прошло. Нам нужно признание архилектора или кого-то близкого к нему. Сульт, конечно, подошел бы лучше, но раз нет головы, придется иметь дело с задницей». «Где та девушка с моими инструментами?» Арди тихо вошла в комнату, медленно приблизилась к столу и поставила на него ящик. Глок-то щелкнул пальцами. Толстый наемник неспешно подошел, крепко взял Гойла за свободную руку и резко потянул ее через стол. «Уверен, вы до ужаса много знаете о пытках, Гойл. Однако, поверьте мне, невозможно до конца постичь это, если не посидишь по обе стороны стола». «Вы сумасшедший!» — наставник скорчился, размазывая кровь по изображению Союза. «Вы перешли все границы!» «Границы!» — Глокт разразился смехом. «Я целую ночь отрезал пальцы у одного из своих друзей, а потом убил другого. И вы смеете говорить мне о границах?» Он резко откинул крышку ящика, показывая инструменты. «Есть только одна граница — та, что отделяет сильного от слабого. Граница между тем, кто задает вопросы, и тем, кто на вопросы отвечает. Больше никаких границ нет». Он наклонился вперед и прижал конец пальца к виску Гойла. «Они лишь в твоей голове. Наручники, пожалуйста». «А?» Коска взглянул на толстого наемника, и тот пожал плечами. Синеватые пятна татуировок на его толстой шее съежились. «Пф!» — произнес карлик. Парень с воспаленным лицом хранил молчание. Однорукий сорвал маску и ковырял нос крюком. Глок-то сгорбился и глубоко вздохнул. «Да, профессионалов не заменить. Ну, придется импровизировать». Он зачерпнул пригоршню длинных гвоздей и со звоном бросил их на стол. Потом вытащил молоток с блестящим отполированным наконечником. «Думаю, вы догадались, что мы собираемся сделать». «Нет-нет, мы можем договориться, мы можем...» Глок-то приложил гвоздь острием к запястью Гойла. «Подождите, подождите!» «Будьте так любезны, подержите это. У меня только одна рука свободна». Коска осторожно взял гвоздь большим и указательным пальцами. «Смотрите, куда целитесь молотком, ладно?» «Не беспокойтесь, я не промахнусь. У меня огромный опыт». «Подождите!» — завизжал Гойл. Молоток издал три металлических щелчка, разочаровывающие тихих, загоняя гвоздь прямо между костями запястья Гойла в крышку стола. Гойл взревел от боли. Кровь фонтаном брызнула на стол. «О, не надо, наставник. По сравнению с тем, что вы делали с узниками в Инглии, это детский лепет. Сохраняйте правильный темп. Если будете вопить, как сейчас, дальше некуда будет развернуться». Толстый наемник сгреб своей короткопалой пятерней запястье Гойла и положил на карту Союза. «Гвоздь?» — спросил Коска, приподнимая бровь. «Вы уже держите его». «Подождите! Подождите!» «Зачем? Мало что за эти 6 лет доставляло мне такое удовольствие. Не завидуйте моему скромному счастью. Я наслаждаюсь им так редко». Глок-то поднял молоток. «Подождите!» Удар. Гойл снова завопил от боли. Удар. И еще раз. Гвоздь прошел насквозь, и обе руки бывшего мучителя арестантов в Инглии были прибиты к столу. «Вот к чему приводят амбиции при отсутствии таланта. Надо вбить пару гвоздей в нужное место, чтобы поубавить высокомерие». Гойл тяжело дышал через окровавленные зубы. Его растопыренные пальцы стучали по столу. Глок-то неодобрительно покачал головой. «На вашем месте я бы прекратил борьбу. Вы только причините себе страдания». «Ты заплатишь за это, уродливый мерзавец! Не думай, что все сойдет тебе с рук!» «О, я уже заплатил». Глок-то медленно повернул шею, стараясь размять ноющие мышцы. «Меня держали несколько месяцев, так что я потерял счет времени в камере размером с ящик комода. Там нельзя было ни стоять, ни даже сидеть, распрямившись. Единственное возможное положение — скрючившись, согнувшись в три погибели. Сотни бесконечных часов в кромешной тьме, в удушающей жаре. Я стоял на коленях в вонючей луже из собственного дерьма и корчился, пытаясь не задохнуться. Умолял дать мне воды, и мои тюремщики по капле лили ее через решетку сверху. Иногда они мочились на меня. Я должен был их за это благодарить. С тех пор я так и не выпрямился. Сам не понимаю, как я не сошел с ума». Глок-то задумался на мгновение, затем пожал плечами. «А может, сошел. В любом случае, я принес эти жертвы. На какие жертвы готовы пойти вы, чтобы сохранить секреты Сульта?» Ответа не последовало. Только кровь текла из-под рук Гойла, заполняя собой пространство вокруг поблескивающего камня, отмечающего допросный дом в городе Келни. Глок-то сжал трость и наклонился, чтобы прошептать на ухо Гойлу. «Между твоими яйцами и анусом есть одно место, один маленький кусочек плоти. Ты никогда не увидишь его, если ты не акробат или не имеешь неестественного пристрастия к зеркалам. Понимаешь, о чем я? Люди озабочены тем, что находится перед ним или даже за ним, а вот о самом этом месте несправедливо забывают». Он собрал несколько гвоздей и повертел ими перед лицом Гойла. «Сегодня я хочу восстановить справедливость. Я начну там и буду двигаться дальше, и после этого, поверь мне, ты уже не забудешь об этом клочке плоти. По крайней мере, будешь помнить о том, где он прежде был. Практик Коска, не поможете ли снять с наставника штаны?» «Университет!» — завопил Гойл. На его лысой голове обильно выступил пот. «Сульт, он в университете!» «Как быстро, даже жаль. Но некоторые лихие бойцы сразу понимают, когда проиграли». Что же он делает там в такое время?» «Я не...» «А вот это нехорошо. Штаны, пожалуйста». «Зильбер, он там с Зильбером!» Глок-то нахмурился. «С распорядителем университета?» Глаза Гойла перебегали с Глокты на Коску и обратно. Он зажмурился. «С адептом демонов!» Последовала долгая пауза. «С кем?» «Зильбер не просто управляет университетом, он проводит эксперименты». «Эксперименты какого рода?» Глок ткнул молотком в окровавленное лицо Гойла. «Пока я не прибил к столу твой язык». «Оккультные эксперименты! Суль дает им деньги уже давно, с тех пор, как появился первый из магов, а может быть, и еще раньше». «Оккультные эксперименты? На средства архилектора? Не очень-то похоже на Сульта, но объясняет, почему чертовы адепты ждали от меня денег, когда я впервые к ним явился, и для чего Витарий со своим цирком установила там наблюдение». «Что за эксперименты?» «Зильбер, он может установить связь с другой стороной». «Что?» «Это правда, я это видел. Он знает такие вещи, такие тайны, которые невозможно узнать иным путем, и сейчас...» «Ну?» «Он говорит, что он нашел способ вызвать их». «Кого?» «Рассказчиков тайн, так он их называет». Глок-то облизнул пересохшие губы. «Демонов?» «Я думал, его преосвященство терпеть не может суеверий. А он все это время... Какое самообладание!» «Чтобы послать их против врагов, так он говорит, против врагов архилектора. Они готовы сделать это». Глок-то почувствовал, как у него задергался левый глаз и прижал к нему ладонь. «Год назад я бы сейчас затрясся от смеха и прибил его гвоздями к потолку. Но нынче все по-другому. Мы входили в дом делателя. Мы видели улыбку Шикель, когда она горела. Существуют едоки, существуют маги. Так почему бы не существовать и демонам? Их просто не может не быть. Что это за враги?» «Верховный судья! Первый из магов!» Гойл снова зажмурился. «Наш король!» — всхлипнул он. «А, наш король! Эти два словечка — моя магия!» Глок-то повернулся к Арди и продемонстрировал ей зияющую щель между передними зубами. «Не будете ли вы так любезны подготовить признательный лист?» «Я?» Арди пристально посмотрела на него. Ее глаза лихорадочно горели на бледном лице. Она поспешила к столу архилектора, схватила лист бумаги и перо, окунула перо в чернильницу. Она ждала, и рука ее дрожала. «Что я должна написать?» «Ну, что-то вроде: я, наставник Гойл, признаюсь в том, что участвовал в предательском заговоре его преосвященства, архилектора Сульта, имевшего целью... как бы это выразить?» Он поднял брови. «Да, так, как и есть на самом деле. Использовать дьявольские методы против его величества короля и членов закрытого совета». Кончик пера неловко скрипел по бумаге, оставляя кляксы. Арди протянула ему шуршащий лист бумаги. «Так?» Он вспомнил прекрасные документы, которые готовил практик Иний. Изящный ровный почерк, выверенные формулировки. «Каждый протокол о признании — произведение искусства». Глок-то грустно смотрел на эти каракули с кляксами. «Почти не разобрать, но сойдет». Он положил лист под дрожащую руку Гойла, а затем взял перо у Арди и сунул его между пальцами наставника. «Подписывай». Гойл всхлипнул и нацарапал свое имя внизу страницы, настолько разборчиво, насколько он мог сделать это с прибитыми к столу руками. «Я одерживаю верх и даже чувствую сладкий вкус победы». «Отлично», — произнес Глок-то. «Вытащите гвозди и найдите, чем его перевязать. Будет печально, если он истечет кровью до того, как даст показания. И заткните ему рот, я уже услышал достаточно. Мы возьмем его с собой к верховному судье». «Подождите, подождите!» Крики Гойла резко оборвались, когда наемник с нарывами на лице вставил ему в рот комок из грязной тряпки. Карлик вытащил из ящика клещи. «Мы все еще живы? Много ли у нас было шансов?» Глок-то, прихрамывая, пошел к окну и остановился, сгибая и разгибая больные ноги. Раздался приглушенный вскрик, когда первый гвоздь вытащили из руки Гойла, но мысли Глок-то были далеко. Он смотрел на шпили университета. Они возвышались в дымном сумраке, подобно растопыренным пальцам. «Оккультные эксперименты. Призывы и заклинания». Он невольно облизнул беззубые десны. «Что там творится?» «Что там творится?» Джизаль шагал взад и вперед по крыше цепной башни. Как он надеялся на это, тигр в клетке. Правда, на самом деле, это больше напоминало метание преступника в утро перед казнью. Дым накрыл черной вуалью весь город, так что было невозможно понять, что происходит на расстоянии полумили. Офицеры из штаба Варуза стояли вдоль парапета и время от времени выкрикивали бессмысленные и противоречащие друг другу сообщения. Бои шли у четырех углов, на Срединном проспекте, по всей центральной части города. Бои шли на суше и на море. Надежда на спасение то полностью исчезала, то возрождалась с новой силой. Одно было несомненно. Внизу, за рвом Аргионта, натиск гурков не ослабевал. Дождь стрел все так же сыпался на площадь перед воротами, но взамен каждого убитого или раненого гурка появлялись пятеро новых солдат. Они выходили из-за горящих зданий, как пчелы вылетают из разрушенного улья. Сотни гурков теснились, охватывая весь Аргионт в непрерывно сжимавшееся кольцо из стали и людей. Они прятались за деревянными щитами и выпускали стрелы вверх на укрепление Союза. Барабанная дробь звучала все ближе, уже разносилась по всему городу. Джизаль поглядел в подзорную трубу, напрягая каждый мускул так, чтобы рука не дрожала, и заметил странные фигуры внизу. Высокие и грациозные, в приметных жемчужно-белых позолоченных доспехах, они двигались среди гуркских солдат, отдавая приказы и направляя. Они то и дело указывали на мост, который вел к западным воротам Аргионта. Мрачные подозрения зародились в глубине сознания Джизаля. Тысячи слов к Халюле явились из темных уголков истории, чтобы вершить суд над первым из магов. «Не знаю точно, но я бы сказал, что они готовятся к штурму». «Нет причин для беспокойства», — хрипловато ответил Варус. «Наши укрепления неприступны». Его голос задрожал и сорвался на последнем слове, окончательно лишив всех уверенности. Пару недель назад никто не посмел бы и предположить, что Аргионт может пасть. Но никто и в самых страшных снах не видел, что Аргионт будет окружен легионами гуркских солдат. Нет сомнений, правила изменились. Зазвучал низкий голос боевых горнов. «Смотрите вниз», — прошептал один из приближенных. Джизаль посмотрел в подзорную трубу. По улице двигалось нечто вроде огромной повозки, деревянный дом на колесах, покрытый пластинами из кованного металла. Гуркские солдаты даже на ходу продолжали грузить туда бочки под руководством двух человек в белых доспехах. «Взрывчатый порошок», — обреченно сказал кто-то. Джизаль почувствовал, как рука Моровья легла на его руку. «Ваше Величество, будет лучше, если вы удалитесь». «Мне угрожает опасность? Где же, по-вашему, я буду в безопасности?» «Маршал Вест скоро придет нам на помощь, я уверен. А сейчас самое безопасное место — это дворец. Я провожу вас». Моровия печально улыбнулся. «Боюсь, в моем возрасте я ничем не могу быть полезен здесь, на стене». Горст, затянутый в кольчужную перчатку рукой, указал на лестницу. «Сюда!» «Сюда!» — прорычал Глокта, хромая по залу так быстро, как только выдерживала его больная нога. Коска легко шел позади. Щелк. Стук. Боль. Только один секретарь сидел перед кабинетом верховного судьи. Он неодобрительно посматривал сквозь поблескивающие очки. «Остальные, конечно, натянули плохо подогнанные доспехи и отправились на стены. Или, что более вероятно, заперлись в подвалах. О, если бы я был с ними!» «Боюсь, его честь занят!» «Он примет меня, не беспокойтесь!» Глокта проковылял мимо, не останавливаясь, взялся за медную ручку кабинета Моровии и сразу же отдернул ее. Металл был ледяным. «Дьявольски холодный». Он повернул ручку за кончиками пальцев и раскрыл заскрипевшую дверь. Дуновения белого пара витали в кабинете, как морозный туман над заснеженными долинами Инглии в середине зимы. В комнате царил смертельный холод. Тяжелая деревянная мебель, старые дубовые панели, грязные оконные рамы — все поблескивало белым инеем. Кипы документов были покрыты им как пухом. Бутылка вина на столе около двери лопнула, от нее остался кусок розового льда в форме бутылки и мерцающие осколки на полу. «Что за черт?» Пар от дыхания Глокты поднимался у его искалеченных губ. По замороженной комнате были разбросаны загадочные предметы. Длинная черная трубка, похожая на змею, примерзла к панелям точно связка сосисок, забытая на снегу. На книгах, на столе, на смятом ковре лежали куски черного льда. Какие-то розовые лоскутья прилипли к потолку, длинные белые обломки примерзли к полу. «Человеческие останки?» Большая глыба замерзшей плоти, тоже заиндевевшая, лежала в центре стола. Глокта наклонил голову, чтобы получше рассмотреть ее. Был виден рот, в котором осталось несколько зубов, одно ухо, один глаз, несколько прядей длинной бороды. Достаточно, чтобы Глокта узнал, части чьего тела разлетелись по замерзшей комнате. «Чьи же еще, как не моей последней надежды, моего третьего поклонника, верховного судьи Морови?» Коска кашлянул. «Похоже, это что-то вроде опытов вашего друга Зильбера». «Дьявольское преуменьшение». Глокта почувствовал, что мышцы вокруг его левого глаза задергались с болезненным напряжением. Секретарь поспешно распахнул дверь за их спинами, взглянул внутрь, ахнул и отпрянул. Глокта слышал, как его вырвало. «Сомневаюсь, что верховный судья сильно поможет нам». «Это верно. Но не устареют ли ваши бумаги уже завтра, а тем более послезавтра?» Коска указал на окна, испачканные замерзшей кровью. «Гурки приближаются, помните? Если у вас есть долги, разбирайтесь с ними сейчас, пока наши кантийские друзья не порвали все счета в клочья. Когда планы рушатся, надо действовать быстро, наставник». Он откинул голову, сорвал маску и бросил ее на пол. «Пора рассмеяться в лицо врагу, рискнуть всем в финальном броске. Осколки соберете потом. Если ничего уже не склеить, какая разница? Завтра мы будем жить в другом мире. Или умрем в этом. Все не так, как мы хотели, но он прав. Не позаимствует ли нам остаток удали у полковника Глокты, прежде чем игра закончится? Надеюсь, я еще могу рассчитывать на вашу помощь». Коска хлопнул его по плечу, и от этого удара болезненная дрожь пробежала по горбатой спине. «Последнее благородное усилие назло всем неприятностям?» «Конечно. Хотя должен заметить, что повышаю плату вдвое, когда задействованы дьявольские силы». «А если втройне?» «В конце концов, у Валента и Балка денег полно». Коска улыбнулся еще шире. «Звучит неплохо. А ваши люди, они надежны?» «Они ждут своей доли. Пока они не получили ее, я могу любому из них доверить собственную жизнь». «Хорошо. В таком случае мы готовы». Глокта пошевелил больной ступней в сапоге. «Еще чуть-чуть, моя беспалая красавица. Еще несколько дрожащих шагов, и мы отдохнем. Так или иначе». Он разжал пальцы и позволил признанию Гойла плавно упасть на заиндевевший пол. «В университет! Его преосвященство не любит, когда его заставляют ждать».